Я ощутил не слишком сладкое волнение, глядя, как наше суденышко взбирается на чудовищную волну и ухает вниз, взбирается и снова ухает. Балтийское море разыгралось не на шутку. Я сразу подумал об овцах, но тут раздался стук в дверь и знакомый голос Юнги. «Завтрак, мистер Хэриот!» Я поспешил в салон. «Съем чего-нибудь и захвачу с собой в трюм Рауна». За столом в одиночестве сидел капитан. «Доброе утро, мистер Хэриот», — сказал он и бросил на меня странно оценивающий взгляд, смысла которого я не уловил. Я сел, с нетерпением ожидая, чтобы подали горячее. Скорее бы спуститься к овцам. К тому же меня слегка мучил голод, и я приналег на ветчину, селедку и копченую грудинку. Капитан следил за мной прищуренными глазами. Несколько минут спустя появился Юнга, зеленый, как трава на весеннем лугу. Он старательно не глядел на тарелку с грудой сосисок и жареного картофеля, залитого яйцом. Я схватил ржаной ломоть и накинулся на еду. Когда я вонзил нож в сосиску, капитан второй раз нарушил молчание. «Как вы себя чувствуете, мистер Хэриот? Нормально?» «Да, очень хорошо, благодарю вас. Только вот ночью я почти не спал». «Но вам хочется есть?» «Да, и очень. От этой тряски у меня разыгрался аппетит». «Очень странно», — с обычной серьезностью заметил капитан. «Мы только что выдержали девятибальный шторм, и я не сомневался, что утром вас одолеет морская болезнь. Вы, оказывается, отличный моряк». «Спасибо», — я засмеялся, — «но моей заслуги тут нет никакой. Просто я так создан, что никакая болтанка на меня не действует». «Да, да», — капитан кивнул, — «и все-таки это поразительно. Вы обратили внимание на лицо Петера?» «Петера? Я говорю о Юнге. Юнгу, который прислуживает в салоне, неизменно называют Петер. Он чувствует себя очень скверно. Собственно говоря, в плохую погоду ему всегда скверно». «Бедняга! А вчера ведь правда буря была сильная?» «Да, мистер Хэриот. И еще хорошо, что ветер дул нам в корму. Не дай бог возвращаться в подобную погоду против такого ветра. Тогда нам придется много хуже». «Неужели? Я даже не представлял себе. Разве...» В дверь просунулась голова Рауна, и я умолк на полуслове. «Доктор, идите быстрее! С овцами! С овцами плохо!» Я проглотил последний кусок сосиски и кинулся за ним в трюм со всей быстротой, какую допускала качка. «Поглядите, доктор!» Юный датский великан взволнованно показывал на одного из баранов Ромни Марш. Тот стоял, широко расставив подгибающиеся ноги, тяжело дыша, из разинутого рта, пузырясь, стекала слюна. Глаза, обычно такие кроткие, были полны ужаса. Баран мучительно боролся за каждый глоток воздуха. Я метался между загонами, от блаженной эйфории, овладевшей мной в ту минуту, когда я поднялся на борт Ирис Клоусен, не осталось и следа. Баран не был исключением. Хриплое дыхание слышалось повсюду, и я с леденящим отчаянием осознал, что отправился вовсе не в увеселительное плавание. Стараясь не поддаваться панике, я осматривал овцу за овцой. Казалось, их всех ждет неминуемая гибель, и я сильно подозревал, что неведомые русские, ожидающие их в порту назначения, не ударят в литавры, когда сопровождающий ветеринар предъявит им гору трупов. Прекрасный финал моего первого морского путешествия. Но, обходя загоны во второй раз, я чуть-чуть успокоился. Да, у всех животных вид был приунывший, но задыхались только самые крупные. Все бараны и 2-3 рослые овцы, в целом около дюжины. То есть трагедии дело обернуться могло, но все-таки не полной катастрофой. Раун удерживал животных за шею, пока я мерил температуру. 40,2 градуса. 43.